Внезапно в мозгу его блеснула какая-то мысль. Он вскочил и поспешил за посетительницей. Догнав ее на лестнице, он спросил. — Миссис Лоуфорд, когда можно к вам прийти? — Завтра. — В 9 вечера. Она достала из сумочки визитную карточку. — Вот мой адрес. Я очень рада, что познакомилась с вами, господин доктор. Надеюсь, вы не обиделись на меня. Видите ли, доктор, мы, люди искусства, несколько необычный народ. Миссис Лоуфорд ушла, а Джерри, охваченный раздумьем, вернулся в кабинет, где его ждал сияющий мистер Риверс. — Сегодня тебе не придется готовить ужин, — сказал хозяин добродушно. — Мы идем с тобой в ресторан «Саратога». Я вспомнил, что сегодня день моего рождения. Утром мне исполнилось 65. Джерри поздравил коллегу, в пожилом теле которого превосходно жилось душе младенца. Выйдя через несколько минут из дому, они залюбовались полной луной, взлетевшей над небоскребами Манхэттена. Что за чудо! Вроде бы не время полнолунию, — заметил мистер Риверс. «В этой стране все возможно», — сказал профессор Финн с легкой иронией, так как последняя сегодняшняя пациентка нарушила покой его души. Едва оба доктора сели в машину, как вдруг полнолуние Манхэттена взорвалось и рассыпалось по небу светящимися буквами: «Употребляйте зубную пасту Колонол». «Вечно эта реклама», — утомленно вздохнул Джерри. «Что же тут плохого?» — спросил мистер Риверс, включая передачу. «Без рекламы ты не сделал бы в эту неделю $300 чистыми». Джерри не стал спорить. Он лишь подумал про себя об одной мелочи. Для чего вырабатывают и рекламируют зубную пасту, когда почти у каждого взрослого вставные зубы, которые ночью покоятся в стакане с водой? Несколько минут назад, наблюдая красиво накрашенный ротик миссис Лоуфорд, он неожиданно узнал ее прелестные сверкающие зубы. Такие зубы в серийном производстве выпускает знаменитейшая фирма пластмасс Арнольд Д. Этвуд и Ко. Мистер Риверс остановил машину у ресторана «Саратога» и сказал с пафосом: «Сегодня плачу я». Глава 6, в которой Джерри Финн вторично пускает в ход свой молоток, но тем не менее теряет свободу и независимость. «Сегодня вечером в Хаггард-сквере большой митинг», — сказал мистер Риверс своему ассистенту, когда они на другой день, поужинав, курили. — Ты не хочешь туда съездить? Джерри ответил с усталым видом. — Не могу. Мне нужно пойти в другое место. — Тебе нужно в другое место? — Да, я получил приглашение. Нужно повидать одного знакомого. Мистер Риверс изумился. — Но у тебя здесь нет никаких знакомых. Не рискуя лишиться доверия своего шефа, Джерри не мог сказать, что занимается практикой в неурочное время. Поэтому он ухватился за первую попавшуюся мысль и соврал так, что даже не успел покраснеть. «Один мой родственник прибыл в Америку туристом, и я должен повидать его». «Так, может быть, и мне пойти с тобой?» — спросил доктор Риверс трогательно наивно. «Не стоит. Во всяком случае, не в этот раз». Джерри попытался отвлечь внимание мистера Риверса. «А кто выступает сегодня в Хаггард-сквере?» Мистер Риверс раскрыл вечернюю газету и стал просматривать страницы объявлений. «Основным оратором на митинге будет миссис Роберт Попкин». «Роберт Попкин?» — повторил Джерри, вспомнив вкрадчивого сотрудника доктора Хинсия, который вербовал агентов по анкетированию полового поведения женщин дома и вне дома. Роберт Попкин.